Обстановка резко изменилась. Ложкин может сорвать операцию, если вдруг пожалует Купцевичу. Он видел Коршунова в Муре и немедленно его расшифрует. «Да», — кивнул головой Зотов, — «опасное положение. Считаю, надо брать Купцевича сегодня же ночью». «Согласен. И сейчас же дайте Коршунову телеграмму из Иркутска. Пусть завтра утром уезжает, надо спешить». «Слушаюсь». Зотов снял телефонную трубку и набрал номер. «Гаранин?» «Ах, уехал». «Куда?» «Не знаете?» «Ну ладно. Вот что, Воронцов, немедленно свяжитесь по телефону с Иркутском. Пусть сейчас же дадут Коршунову телеграмму о вылете домой». «Ясно?» «Выполняйте». «И вот еще что», — продолжал Сандлер, когда Зотов окончил разговор. «Надо искать Ложкина. Он очень опасен. Купцевич должен дать кое-какие адреса». «Даст, конечно». В этот момент в кабинет вбежал запыхавшийся Гаранин. «Срочное сообщение Коршунова, товарищ полковник!» Он вручил Сандлеру конверт, и тот вслух прочел донесение Сергея. На секунду в кабинете воцарилась тишина. Потом Зотов рванул трубку телефона. «Воронцов, отменить телеграмму, обстановка изменилась». «Пусть объявит сотрудникам», — добавил Сандлер. «Через 10 минут у меня совещание». Он потер рукой лоб и задумчиво произнес. «Итак, явка разморожена. Завтра туда явится гость». «Коршунов прав. Это, конечно, папаша». «Да, могли крепко просчитаться», — покачал бритой головой Зотов и, упершись кулаками в колени, напряженно посмотрел на Сандлера. «Что будем делать, Георгий Владимирович?» Сандлер усмехнулся. «Как что? Надо готовить встречу». На следующий день, ровно в 12 часов, от подъезда Мура отошли 2 легковые машины. Через 10 минут, миновав высокий старый дом с кирпичным фасадом, они остановились за углом в конце переулка. Из первой машины вышли Гаранин с 2 сотрудниками и не спеша двинулись к нужному подъезду. Войдя туда, они спустились по узенькой лестнице в коридор, откуда начинались чуланы. Посветив фонариком на листок бумаги, где Сергей изобразил схему этих чуланов, Костя уверенно пошел вперед и вскоре без особого труда обнаружил подвал рядом с котельной. Внимательно обследовав все помещения и не обнаружив ничего подозрительного, он указал товарищам место около люка, где они должны были замаскироваться, и возвратился в подъезд. Там его уже ждали Воронцов и еще один сотрудник их отдела Забелин. Втроем они подошли к квартире Купцевича, правая рука каждого лежала в кармане, крепко зажав рукоять пистолета. Костя позвонил. Дверь открыла Полина Григорьевна. «Нам к товарищу Купцевичу». «Пожалуйста, вот его дверь». Костя постучал осторожно косточкой пальца. Не получив ответа, он постучал снова. В комнате послышалась торопливая возня. «Кого там несет?» — раздался встревоженный голос Купцевича. «Да вас, товарищ!» — чуть дребезжащим старческим голосом ответил Костя. «Да вас, из собеса!» «На кой черт я вам сдался?» «Так виток принес. Заполнить треба!» — тем же тоном продолжал Костя. Купцевич завозился с замком. Воронцов и Забелин, повинуясь движению Костиной руки, отошли в сторону. Дверь приоткрылась. Гаранин левой рукой рванул ее к себе и, выхватив правый пистолет, угрожающе произнес: «Руки вверх, не шевелиться». В тот же момент из-за двери появился Воронцов, и на руках Купцевича щелкнули стальные наручники. Купцевич был настолько потрясен случившимся, что не почувствовал в первый момент острой боли в правой руке. Язычок стального браслета случайно защемил кожу на руке, и браслет не закрылся. Немного придя в себя, Купцевич заметил это и слегка приободрился. В комнату вошел проводник служебной собаки Твердохлебов со своей флейтой. Купцевича усадили в дальнем от окна углу комнаты. «Следи», — кивнул Твердохлебов собаке. Купцевич невольно окаменел под злобно настороженным взглядом флейты, караулившей каждое его движение. Оглядев комнату, Костя прежде всего переставил горшок с цветами со стола на подоконник. При этом Воронцов заметил, как тень пробежала по лицу Купцевича. Костя сказал, обращаясь к Купцевичу.